Учимся слушать. Зачем нам умение слушать? Мое хобби — альпинизм. Так со мной однажды разговаривал человек, который не умеет слушать. Он. Какое у вас хобби? Я. Ходить в горы. Он. Ходить в горы? Я тоже люблю. На какую гору вы чаще всего поднимаетесь? Я. Пук Хансан или Халасан? Он. Ого, Халассан — это непросто. Мы с коллегами ходили до кратера Пенактам 5 лет назад. Мы пошли по маршруту Сонбханак. Поначалу было нормально. Земля ровная и много красивых растений. Как они назывались? Но в любом случае мы шли и шли, а конца пути все не было. И так далее, и тому подобное. Сам спрашивает, сам еще больше говорит. Он спросил о моем хобби, чтобы узнать собеседника, но тут же стал рассказывать свою историю, которая пришла ему на ум, пока он слушал ответ. Хобби — поход в горы. Что этот факт говорит обо мне? Что заставило его думать, что из этой малой части информации все понятно, и настала его очередь говорить о себе? Удалось ли ему узнать, почему собеседник ходит в походы, как он к этому пришел? Что он чувствует во время походов, нравится ли ему лазить по долинам или хребтам, и что он испытывает, когда идет в поход. Подобным образом ведут себя люди, которые не умеют слушать. Они слишком заняты разговорами о себе. Вокруг нас много таких людей. Тех, кто дает непрошенные советы, кто слишком увлечен своим смартфоном и только притворяется, что участвует в разговоре. Почему нам трудно прислушиваться? Если смотреть на мир только своими глазами. Два ребенка бегали и дурачились в метро. Их отец сидел и читал газету. Одна пассажирка сделала ему замечание. «Вы собираетесь воспитывать своих детей? В общественных местах нельзя так галдеть. И вы просто читаете газету? Людям вокруг неприятно!» «Извините, сегодня мы похоронили их мать. Кажется, ни дети, ни я еще не пришли в себя. Извините. Ребята, садитесь». Я услышала эту историю по радио. Что бы я испытала, если бы была там? Наверное, мне тоже было бы некомфортно от этой семьи. Я бы недовольно посмотрела на них, не зная, нет, даже не попытавшись узнать о ситуации. Если подумать, я видела много похожих ситуаций. Когда люди в метро громко разговаривали. Когда, засыпая, наваливались на других. Когда, выбегая, расталкивали людей и доставляли неудобства. И у всех наверняка были свои обстоятельства. Мы смотрим на мир через призму собственного восприятия. Так же и в диалоге. Мы слушаем собеседника, судим и даем советы, исходя из своего опыта, а иногда и критикуем, не разобравшись. В центре истории наше «я», а не собеседник. Мы не собираемся узнавать, чего он хочет, какие чувства он испытывает. Мы даем советы только лишь на основании своего знания. Судим о ситуации, как если бы наше видение было единственно правильным, и предлагаем решение на свое усмотрение. Например, советуем отпустить ситуацию, потому что в системе наших координат чужая проблема может быть несущественна. Слушать — это значит быть эмпатичным. В книге Маршала Розенберга «Ненасильственное общение» есть такое определение эмпатии. Эмпатия — это понимание и уважение чувств окружающих людей. В человеческих отношениях эмпатия становится возможной только после того, как мы освобождаемся от суждений и предубеждений, которые есть у нас о других людях. Эмпатия — требует своевременной реакции и присутствия. Вместо того, чтобы сопереживать, мы хотим успокоить другого человека, дать совет или объяснить наши взгляды или чувства. Речь идет о том, чтобы сосредоточить все наше внимание на другом человеке и дать ему время и пространство, чтобы полностью выразить себя и почувствовать себя понятым. Ключом к сочувствию является сам человек. Речь идет о том, чтобы полностью вместе осознавать и переживать боль. Слушать — это значит быть эмпатичным. Слушать — это значит смотреть на мир не только своими глазами. Слушая историю другого человека, вы не возвращаетесь к своему прошлому и не воссоздаете собственную историю, чтобы затем проанализировать или оценить чужую ситуацию на основе своего опыта. Вы не судите и не даете советов из собственной головы, не задумываетесь, как правильно отреагировать. Речь идет о вашем полном присутствии. Одним словом, слушать — это значит сочувствовать всем своим существом. Когда обязательно нужно слушать? В книге писателя Чон Хэйона «Неудобный круглосуточный магазинчик» описан разговор между управляющей магазина госпожой О и сотрудником Токко. Госпожа О расстроена из-за того, что ее сын уволился с хорошей работы в крупной компании и сидит в своей комнате, играет в компьютерные игры. Говорит, что хочет стать кинорежиссером. Мать не может принять выбор сына. Токко, сотрудник круглосуточного магазинчика, спросил, почему ее сын решил уволиться с работы. Госпожа О ответила: «Пока я его слушала, испугалась, что он затеял увольнение. Если бы я спросила, почему он увольняется, он бы начал разглагольствовать, так что я просто сказала держаться, несмотря ни на что». Госпожа О не задала сыну вопроса. Она не выслушала, почему сын хочет уйти с работы, почему хочет стать кинорежиссером и что случилось в компании. По мнению матери, это было подходящее для ее сына место работы, и она хотела бы, чтобы он работал там до конца своей жизни. Возможно, она вообще никогда по-настоящему не прислушивалась к сыну. Токко сказал: «Напишите ему письмо. Скажите, что раньше вы его игнорировали, но сейчас готовы выслушать». Последовав совету Токко, госпожа О написала сыну письмо. Впервые за долгое время они смогли поговорить по душам. Будь это семья, любимые или друзья, в любых отношениях нужно уметь слушать. Чем ближе отношения, тем увереннее мы в том, что знаем о человеке все, и потому не задаем ему вопросов. Однако у каждого поступка есть мотив. Мать может думать, что сын просто бросил работу, но только он сам знает настоящую причину своего ухода. Давайте попробуем ставить себя на место любимого человека. Возможно, его мотивы очень личные, и о них трудно говорить вслух, поэтому вы можете о них даже не догадываться. Если вы думаете, что разговоры об этом приведут к ссоре, то вместо «Да что с тобой?» попробуйте сказать следующее. «Я оценивал твои действия, опираясь на собственные убеждения. Вероятно, у тебя была причина, почему ты так поступил, но я не попытался ее выяснить. Извини, я волновался и боялся, что услышу то, чего не смогу принять, поэтому избегал разговора. Теперь я выслушаю и приму любую твою историю и буду рядом. Я действительно хочу этого, потому что люблю тебя. Теперь ты можешь мне сказать, почему ты это сделал? Давайте возьмемся за руки. Супруги, которым кажется, что они блуждают во тьме, семьи, которые едят раздельно, чтобы не натыкаться друг на друга, пары, которые общаются через мессенджеры из-за страха поругаться вживую, семьи, которые не разговаривают за столом, дети, которые раздражаются всякий раз, когда с ними заговаривают, друзья, которые избегают встреч и перестают смеяться. Давайте не оставлять все как есть, ведь это наши друзья, любимые и близкие. Давайте проявим эмпатию. Давайте откроем свое сердце. Давайте будем слушать до тех пор, пока собеседник не почувствует себя понятым. Главное — как слушать с эмпатией. Первое — слушайте всем своим существом. Второе — отстранитесь от себя и уделите внимание собеседнику. Третье. Наберитесь смелости заглянуть в сердце другого человека. Четвертое. Всецело присутствуйте рядом со своим собеседником. Подсказка. Тем, кто ругается с первого слова. Первое. Примите решение выслушать полностью. Второе. Выслушайте, отбросив собственные представления. Третье. Догоняйте, пока не отдалились слишком сильно. Четвертое. Будьте рядом и проявляйте сочувствие. Ваша история – самое ценное. Есть люди, которые считают себя отличными слушателями. Они уверены, что правильно реагируют на рассказы друзей и проявляют сочувствие. А. Вчера в офисе так разозлилась из-за коллеги. Б. Что случилось? А. Он очень громко разговаривал по телефону. Целый час. Б. Ого, реально? Целый час? А. Вот-вот. Я даже выразительно посмотрела на него, и все равно. Странный. Б. Да уж, правда странный. Никаких манер. Кажется, что Б действительно хорошо слушает А, но действительно ли поддакивание является умением слушать? Если Б было действительно интересно, то она попыталась бы узнать истинную причину раздражения А. Это может быть разочарование из-за недоделанной работы или злость на управляющего, который не позаботился об атмосфере офиса. Или, может быть, лично у А что-то случилось, из-за чего она была так чувствительна к внешним раздражителям. Отвечать и реагировать — только лишь часть умения слушать. Когда человек внимателен, у него появляются вопросы. Часто люди, которые считают себя отличными слушателями, берут на себя эту роль просто потому, что не умеют говорить о себе, а не потому, что любят чужие истории. Они редко рассказывают о себе и, даже если пытаются это сделать, чувствуют себя неловко. Им трудно объяснить свои чувства словами. Между тем, успеха добиваются люди, которые часто и уверенно говорят о себе. Хороший слушатель всегда любопытен. Я с детства была спокойной и неразговорчивой. Еще совсем маленькой я пряталась под диван и могла лежать там часами. Мне до сих пор комфортно подолгу быть в одном месте, в тишине и спокойствии. С другой стороны, мои родители любят поговорить, и говорят они много, быстро и эмоционально. Родившись дочерью такой пары, я выросла человеком, который любит слушать истории. Я привыкла прислушиваться к мыслям и чувствам своих родителей, прежде чем облечь в слова свои. Благо, их рассказы всегда были интересными. Оба моих родителя невероятно красноречивы. Мой отец описывал захватывающие географические и исторические факты, а мама словами рисовала истории о своих мечтах и друзьях детства, о братьях и сестрах, родственниках и соседях, так живо, будто это было вчера. Это звучало как повесть из другого мира. Слушая их, я живо все воображала, а если в моем пазле не доставало деталей, то я вновь и вновь задавала вопросы. Получившаяся картина становилась частью меня, и чем больше я слушала родителей, тем шире становился мой мир. Вот почему я люблю слушать чужие истории. Они расширяют мой мир. Чем внимательнее я слушаю, тем огромнее и ярче он становится. Еще мне в детстве очень нравилось сразу же получать ответ на свой вопрос. Иногда от этого менялось направление истории. И все это благодаря любопытству. Мое желание познать мир и моих любимых родителей научило меня воспринимать информацию. Так я стала отличным слушателем. Когда слушать трудно? Слушание не только расширяет наш мир, но и располагает к нам других. Если слушать бывает трудно, подумайте о том, что вы делаете это для себя. Вы узнаете людей, которые вам нравятся, просвещаетесь, копите и расширяете знания. Это действительно может быть нелегко. Человек, которого вы слушаете, хочет выговориться, и вы киваете в ответ, показывая свое присутствие. Но в голову лезут разные мысли, и сосредоточиться на чужой речи не получается. Это больше напоминает труд, нежели приятное общение. Разговор неизбежно утомляет, если в нем не задействовано наше «я». Не думайте о себе как о человеке, который не умеет слушать. Не думайте, что встречи с людьми утомительны. Вы просто устали от притворства. Нам всем неприятно говорить с теми, кто нам не нравится, но это не значит, что мы в принципе не любим общаться. Если вы когда-либо перешептывались с любимым человеком всю ночь напролет или подолгу болтали с дорогим другом, то вы человек, который любит общаться и умеет хорошо слушать. Когда слушаете дорогого человека. Умение слушать развивается естественным образом, когда вы сосредотачиваетесь на диалогах с близкими. Эти люди — ваши помощники. Встречаясь с ними, вы чувствуете себя лучше, а расставшись, вспоминаете про них, и голова проясняется. Благодаря этим людям у вас появляются силы жить. Они подставляют вам плечо в трудную минуту и утешают, если случается что-то плохое. Так вы понимаете, что важны для них. Однако бывает, что вам трудно выслушивать даже близкого человека. Так случается, когда вы на нервах из-за предстоящего дела, когда у вас проблемы или вы о чем-то беспокоитесь. В такой ситуации, если вы сделаете вид, что слушаете, другой человек быстро это заметит. Кроме того, он может подумать, что дела для вас важнее него. Это может привести к ссоре. В такие моменты лучше спрашивайте человека, срочный ли это разговор. Если нет, то скажите правду. «Мне нужно закончить кое-какую важную работу сегодня вечером. Давай поговорим чуть позже». «Я тоже очень хочу поговорить с тобой, поэтому, пожалуйста, подожди еще немного». Если у вас есть более серьезные проблемы, которые хочется обсудить, признайтесь в этом. «Я думал об этом один уже несколько дней, и мне хотелось бы обсудить с тобой кое-что важное. Я бы хотел, чтобы ты меня выслушал». Любой, кто любит вас, будет слушать всем сердцем. И наоборот. Если другой человек ответит, что это срочно, давайте бросим все и послушаем. Если тот, кто вам дорог, нуждается в вас прямо сейчас, так ли важна работа? Если вы не можете в случае нужды отодвинуть все и выслушать, то вам стоит пересмотреть свои отношения с этим человеком. Слушать сложно, даже когда мы устаем физически. Если это ваш случай, скажите так. «Я очень хочу тебя послушать, но я так устал, что буквально ничего не понимаю. Извини, давай поговорим завтра». Люди с недостатком внимания иногда отвлекаются, даже если хотят внимательно выслушать другого. Когда мимо кто-то проходит или на телефон приходит уведомление, внимание рассеивается. В этот момент собеседник может подумать, что вам скучно, и передумает делиться своей историей. Переведите смартфон в режим «не беспокоить». Отключите на время все уведомления. Сядьте лицом к лицу и смотрите в глаза собеседнику, не отвлекаясь ни на что другое. Главное, если вы хорошо слушаете. Первое. Вас запомнят человеком, с которым приятно общаться. Второе. Собеседник почувствует, что он важен. Третье. Многие отношения станут лучше. Четвертое. Молчаливые люди начнут вам открываться. Подсказка. Как стать хорошим слушателем? Первое. Во время беседы не смотрите в телефон. Второе. Предупредите, если у вас запланирован важный звонок. Третье. Не отвлекайтесь на посторонних людей. Четвертое. Учитесь концентрироваться, когда учитесь или работаете. Чужая история с чужой точки зрения. Однажды я встретила свою бывшую коллегу, с которой не виделась несколько лет. Она искренне убеждена в том, что счастье — это выйти замуж и родить детей. «Коллега, как ты?» «Я. Отлично. Лекции веду, работаю, не соскучишься». «Коллега, ты тоже роди ребенка. Это такое счастье?» Я ведь даже не замужем еще. Я и сейчас счастлива. Коллега, нет, вот родишь, станешь в 100 раз счастливее. Я. Так вы счастливы, потому что у вас есть дети? Коллега, да, и дети меня очень любят. Я. Интересно, каково это? Коллега. Так что обязательно роди поскорее. Только так станешь счастливой. Я. Ну что вы, я и сейчас счастлива. Коллега. Это все не то. Счастье иметь детей совсем другое. С того дня я решила больше с ней не встречаться. Эта женщина пренебрегла моим счастьем. Она не давала возможности сменить тему и продолжала настаивать на своем, и мне было жаль тратить выходной день на этот разговор. Диалоги с людьми, которые не уважают другую точку зрения, бессмысленны. К сожалению, вокруг нас таких очень много. Слушать, разделяя себя и собеседника. Бесцеремонная раздача советов о браке или рождении детей — это проблема. Я не говорю, что не хочу выходить замуж или не планирую иметь детей. Я живу на все 100% и наслаждаюсь каждым моментом. Я открыта к любви, я готова любить. Пока что вопрос брака и детей передо мной не стоит. И даже если бы я приняла решение всю жизнь быть одной, все было бы точно так же. Есть люди, которые ошибочно полагают, что за слушанием должен следовать совет. Они считают, что раз они старше и больше знают, то должны наставлять других. Им кажется, что так проявляется доброта и забота. Однако советы полезны только когда о них просят. Если человек поучает без спроса, это говорит о его несдержанности, о том, что ему просто больше нравится говорить, чем слушать. Давайте советы, когда о них просят. Если вы дадите непрошенный совет, то он может быть воспринят как упрек, вмешательство или критика, что только испортит ваши отношения. Мне всегда было любопытно, почему люди не отделяют себя от других. Почему бы нам не прислушаться к другим и не спросить их, что они сами думают? Ваши навыки общения улучшатся, если вы отделите себя от других. Рассказав историю со своей точки зрения, выслушайте собеседника с его взглядом. Например, в случае коллеги можно было бы сказать следующее. «Я жила с родителями и потом сразу вышла замуж. Интересно, каково это — жить одной и не иметь детей? Я рада, что у меня есть ребенок, но воспитывать детей действительно сложно. А вы? Что вы думаете о браке?» Приложите все усилия, чтобы встать на место собеседника. На одном из своих выступлений критик Син Хёнчхоль сказал, «Чтобы оценка была эффективной, ее автор должен иметь квалификацию, достаточный опыт. Умение интерпретировать важно для вынесения оценки». Если взять совет как пример, право человека на наставление и советы зависит от того, сколько усилий он прилагает для того, чтобы понять другого, сколько времени он с этим человеком проводит. Интерес и привязанность подтверждаются временем. Это не то, что можно доказать словами. То, что мы можем дать, — это время. А дать время — это поделиться частичкой себя. Совет имеет смысл, когда вы вложили в него душу. В противном случае он прозвучит грубо. Даже если у вас есть право, вы не можете давать указания без просьбы другой стороны. Таким образом, давать мне советы может только тот, кто потратил много времени, наблюдая, пытаясь понять и интерпретировать мою ситуацию. И только в том случае, если я сама этого захочу. Иначе совет будет транслировать наше собственное видение истории. Когда вы говорите: «Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы не выходила замуж». Вы думаете о себе. Вы подразумеваете: «Если бы я была тобой, но я не вы». «Не рожай детей» — значит, на твоем месте я бы не рожала детей. «Если у тебя нет пары, то нужно ходить на свидание» — значит, будь я тобой, я бы постоянно ходила на свидание. Все это — точка зрения говорящего — а не того, кому эти советы адресованы. Поэтому на твоем месте я не равно, учитывая твою ситуацию. Давайте стараться услышать точку зрения другого человека. Вместо того, чтобы сливаться с ним, говорите и слушайте раздельно. я была бы рада разделить такой диалог со своей коллегой. «Дети в последнее время делают меня счастливой. А что делает счастливой тебя?» «Я счастлива, потому что планирую издать новую книгу». «Я действительно рада тому, что у тебя все хорошо». «Взаимно». «О чем конкретно дети вас радуют?» «Я хочу встречаться с людьми, которые общаются таким образом». Чтобы не пришлось стыдиться своего совета. Р. Когда вы сказали, собираетесь в Южную Америку? М. Через неделю. Р. Надолго? М. Примерно на 10 дней. Планирую посетить Бразилию, Боливию и Чили. Р. Будьте осторожны с вещами, когда поедете в Южную Америку. Носите сумку спереди. М. А, из-за карманников? Р. Да, в позапрошлом году я ездил туда на 10 дней. Нашу группу чуть не обокрали. Будьте осторожны. М. Да, буду начеку. Я жила в Бразилии 3 года. Говорят, что там опасно, но на самом деле все места, где живут люди, похожи между собой. Р. О, вы знаете лучше меня. Мое лицо горело, когда я слушала этот диалог. Человек, который путешествовал по Южной Америке 10 дней, давал наставление тому, кто прожил там 3 года. Р был старше М. Он часто ездил за границу по учебе, работе и для отдыха, так что ему было что сказать. Однако М долго жила за границей и, более того, посетила за свою жизнь 51 страну. Что, если бы Р сперва задал всего один вопрос? «Вы впервые поедете в Южную Америку?» «Нет, я 3 года жила в Бразилии». Тогда не пришлось бы давать совет, попадая в неловкую ситуацию. Почему негативные советы опасны? Советы, которые несут в себе негативные эмоции, еще опаснее. Фраза «берегись карманников» вселяет в человека, которому предстоит путешествие, тревогу и переживание. Действительно ли это совет, или вам просто нравится пугать людей? Напомню, сперва вас должны спросить. Если собеседник действительно хочет получить от вас рекомендации по безопасности в другой стране, будет уместно научить его правильно носить сумку, сообщить контактные данные посольства или позвонить с напоминанием в день отъезда. Разумный совет включает в себя способы решения ситуации. Это не значит, что говорить о негативном опыте не нужно вообще. Но бесполезные советы и рассказ о своем опыте — это разные вещи. Не забывайте разделять себя и другого. В первый же день в Южной Америке меня чуть не ограбили, так что воспоминания остались жутковатые. А вам там как? Такое высказывание безопасно, потому что не несет в себе иррациональную идею, что если вы попали в неприятности, то попадет и другой. Иногда родители дают негативные советы своим детям, начальство — подчиненным, студенты старших курсов — первокурсникам, пожилые — молодым. Я знаю многих людей, которые пожалели об уходе из компании, так что подумай хорошенько. А это не очень опасно? Было несколько человек, которые уезжали туда и погибали. Давайте будем осторожны с необоснованными высказываниями. И если вы услышите нечто подобное, держите в голове, что эти слова бессмысленны, и прислушиваться к ним не стоит. Главное, если слушаете с точки зрения собеседника. Первое. Прогрессирует ваша эмпатия и улучшаются навыки понимания. Второе. Вы набираетесь опыта, как будто читая книгу. Третье. Вы осознаете вес слов. Четвертое. Вы оказываете собеседнику поддержку. Подсказка. Как удержаться от советов? Первое. Даже если вам есть что сказать, забудьте об этом. Второе. Представьте, как чувствует себя собеседник. Третье. Сосредоточьтесь на том, чтобы понять другого. Четвертое. Вообразите, что ваш личный опыт все равно, что пыль. Если слова кончились, подождите. Однажды супруги разговаривали за обеденным столом. У них было что сказать друг другу, но они поссорились. Муж, ты меня дослушай, а потом говори. Жена, хорошо, говори. Муж, и вот я пошел к заместителю начальника. Но тогда там рядом... Жена, погоди, заместитель начальника женщина? Муж, а, да, я же говорю, не перебивать. И вот, мы с заместительницей начальника... Жена, ты рассказываешь непонятно, поэтому говори быстрее. Мне тоже есть что рассказать. Моя близкая подруга поделилась. Мой муж всегда говорит, что я его перебиваю каждый раз, когда мы разговариваем. Он говорит медленно, у меня не хватает терпения. Что мне делать? Нужно продолжать его слушать? Когда я сталкиваюсь с такими парами, моя первая мысль — они действительно любят друг друга. Сколько на свете пар, которые вообще не разговаривают? Однако, если подобная ситуация возникает часто, один будет неизбежно недоволен, что его перебивают. Его чувства будут задеты, что приведет к ссоре. Почему мы перебиваем других? Мы все говорим по-разному. Способы повествования у всех разные. В приведенном диалоге можно увидеть, что рассказ мужа — это последовательная история без мелких деталей, сосредоточенная на основных моментах. Такой стиль повествования жене быстро надоедает. Она не воспринимает поток обобщенных фактов как целое и поэтому часто перебивает, чтобы задать много уточняющих вопросов. Жена же, напротив, подробно рассказывает о мельчайших деталях и отклоняется от темы. Поэтому муж, считая, что история затягивается, обрывает ее на середине и просит перейти к сути. Люди, которые перебивают, хотят быстрее озвучить то, что пришло им на ум. Они боятся, что если не скажут сейчас, то потом забудут. Постепенно это становится привычкой, а фраза «извини, что перебил» прилипает к губам. Мы перебиваем, когда думаем, что собеседник уже закончил, или хотим сделать замечание, услышав неточность. Но действительно ли так важны слова, которые мы говорим, перебив другого человека? Действительно ли без них не обойтись? Возможно, нет. Перебивают обычно в разговорах на тривиальные темы. Во многих случаях это не то, что необходимо сказать здесь и сейчас. Нас побуждает нетерпение, желание дать совет или решить проблему, но не забота о собеседнике. Кто угодно расстроится, если его прервут посреди восторженного рассказа. После этого просто нет желания продолжать. Если вы хотите, чтобы диалог сложился, нужно быть готовым слушать до конца. Вы можете утверждать, что вмешиваетесь в повествование, чтобы лучше понять человека, но ничего не случится, если вы переспросите, когда он закончит. Давайте уважать говорящего. Подождите 2 секунды. Даже если собеседник закончил свою речь, хорошо отсчитать 2 секунды и только после этого отвечать. Я говорю медленно и между темами делаю паузы. В эти паузы люди все время пытаются вставить свои слова. Может быть, они думают, что я закончила, а может, просто не могут выдержать и секунды молчания. Однако я встречала много тех, кому требуется время, чтобы вспомнить ситуацию, подумать или найти подходящую фразу. И неважно, говорите вы медленно или быстро. Всем нужно немного времени, чтобы выразить свои мысли. Люди, которые говорят медленно, особенно страдают от перебивания. Возможно, дело в тоне, а не в скорости. Если вы понизите тон в конце предложения, окружающие могут подумать, что разговор окончен, и прервут его. В партитуре написано, что к концу песни звук и скорость постепенно уменьшаются, понижается высота, чтобы создать ощущение заключения. В речи также. Когда вы понижаете тон в конце предложения, создается впечатление, что оно подошло к концу. С этого момента давайте будем повышать интонацию в конце предложения. Это подскажет слушателям, что у истории есть продолжение. Давайте говорить энергично, как бы задаваясь вопросом. Молчание — тоже часть диалога. Есть люди, которые всегда стараются нарушить тишину. Если вы молчите, они думают, что что-то случилось, и пытаются вести диалог. Если вы не разговариваете с ними, когда возвращаетесь домой, то они думают, что вы на что-то обижены. Они могут обидеться сами. Бывает, что человек хочет покоя. В течение дня мы сталкиваемся с большим количеством людей, а когда приходим домой, хотим молча отдохнуть. Иногда мы чувствуем себя уставшими, даже если ничего особенного не делали, и тогда нам нужно время и тишина, чтобы восстановить баланс. В таком состоянии человек нуждается в подзарядке, и это не имеет никакого отношения к его близким. Тишина бывает комфортной. Это не значит, что нужно отказаться от слов. Это значит, что не говорить нормально. Комфортная атмосфера в доме не зависит от разговоров. Есть уютные дома без людей, есть дома, полные народу, но холодные. Атмосфера создается сердцем, а не звуком. Гораздо важнее заботиться друг о друге. Момент, когда нам захочется отдохнуть, всегда наступает неожиданно. Давайте станем друг для друга теми, с кем будет комфортно прогуляться или почитать книгу в тишине. Сожаление появляется из разговоров, а не из молчания. Молчание — тоже часть диалога. Есть свое очарование в осторожном диалоге. Поэтому если вы общаетесь с человеком, который умеет молчать, вас ждут доверительные отношения и глубокое взаимопонимание. Главное, если вы умеете молчать. Первое. Вы не скажете ничего, о чем пришлось бы пожалеть. Второе. Если захочется поговорить, в первую очередь обратятся к вам. Третье. Вы сможете сблизиться с теми, кто старше или младше вас. Четвертое. Вы создадите образ серьезного, спокойного человека, которому можно доверять. Подсказка. Как принимать тишину? Первое. Привыкните к тишине. Второе. Почувствуйте комфорт, который приносит молчание. Третье. Осознайте, что вовсе не обязательно говорить вслух. Четвертое. Подождите, пока собеседник не наговорится. Еще лучше слушать и записывать. Однажды на лекции я спросила слушателей, какую книгу они бы посоветовали прочитать всем. Слушатель. В последнее время мне нравится читать книгу «Начни с главного. Удивительно простой закон феноменального успеха». Ведущий. Что это за книга? Слушатель. Это книга про саморазвитие, о том, что можно добиться успеха, если каждый день обращать внимание на одну вещь. Ведущий. Вы сказали, что вам нравится читать эту книгу. Чем именно она вам интересна? Слушатель. В книге приводится сравнение с домино. Одна костяшка может повалить все остальные. Так что, если каждый день методом домино... Я слушала, делая заметки в блокноте. Я записала: «Нравится читать книгу, начни с главного». Затем повторила это вслух и попросила рассказать подробнее. Многие люди склонны говорить коротко из-за опасения наскучить собеседнику. Итак, сначала слушатель курса кратко представил книгу в одном предложении. Я задала ему уточняющий вопрос, выразив свою заинтересованность. Так слушатель смог рассказать о книге подробнее. Так получается, когда слушаешь и записываешь важное. Записывая, вы подчеркиваете свое внимание. Когда вы записываете чужие слова, вы производите впечатление человека, который готов внимательно выслушать. Другая сторона увидит ваше желание сосредоточиться на истории и серьезнее отнесется к разговору. При виде человека, готового записывать, мы осторожнее выбираем выражения. Раз наши слова фиксируются, мы начинаем их обдумывать, прежде чем произнести. Таким образом, ценность диалога значительно повышается, И даже тот, кто обычно говорит в быстром темпе, замедлится, увидев, что за ним записывают. На важных для вас мероприятиях старайтесь слушать и записывать. Не нужно фиксировать все, что говорит собеседник. Записывайте ключевые моменты, значимые слова, тему разговора, а также имена, даты и интересные выражения. Позже вы сможете вспомнить детали, взглянув на свои записи. Этот способ я хочу порекомендовать тем, кому тяжело слушать. Это будет полезно также и тем, кто не помнит содержание диалога спустя какое-то время или забывает имена знакомых. Записывая, можно раскрыть смысл. Если вы посмотрите новости в прямом эфире, то увидите, как ведущие делают записи, общаясь с гостями передачи. Конечно, вопросами и ответами обмениваются заранее, однако ведущие внимательно слушают участников, вычленяют главное и задают оригинальный вопрос. Тогда гость может рассказать что-то интересное. В этом раскрывается профессионализм телеведущего. Если внимательно слушать, можно задать правильный вопрос. Журналисты тоже должны обладать этим навыком, чтобы делать спецрепортажи и писать авторские статьи. Вы можете практиковать слушание и письмо в офисе. Это особенно пригодится на планерках. Сейчас люди чаще всего используют для записи ноутбуки, но следует быть осторожным, чтобы не начать записывать все подряд. Печатать на клавиатуре у многих получается быстрее, чем писать от руки, поэтому запись может стать автоматической. Кроме того, не стоит все время смотреть в экран, нужно обращать внимание на говорящего. Планерки придуманы для того, чтобы обмениваться мнениями о поставленных целях и обсуждать задачи, на которых стоит сконцентрироваться. Если вы не секретарь, сосредоточьтесь на том, чтобы услышать суть разговора. Теперь, собираясь на деловую встречу в кафе или ресторан, давайте брать с собой блокнот и ручку. Ноутбук или планшет — займут на столе много места, придется отставить приборы в сторону. Возьмите с собой письменные принадлежности, заранее положите их на стол, разместив ручку на нужной странице блокнота. Если во время разговора вы услышите что-то важное, то сможете быстро сделать пометку. Если, записывая что-то, вы скажете «Это прекрасная идея, мне нужно это записать», другой человек увидит, что вы цените его слова, и обрадуется. Записывая, можно глубже погрузиться в повествование. Это пригодится и для участия в мероприятиях. Если вы работаете в офисе, то иногда можете выступать в качестве ведущего на корпоративных собраниях. Таких поводов много: Новый год, церемонии закрытия, собрания учредителей, презентации продуктов, пресс-конференции, дни открытых дверей, тренинги, воркшопы и встречи с приглашенными экспертами. Само собой, разумеется, вы должны знать четкий порядок выступлений и информацию о докладчиках, но чтобы преуспеть на поприще ведущего, нужно уделять внимание связующим комментариям. Например, когда генеральный директор заканчивает свою речь на новогоднем вечере, лучшим решением будет, прежде сделав пометки в блокноте, повторить слова, которые вас особенно впечатлили, и разделить эти чувства с публикой. «Друзья, давайте поаплодируем директору X», зачитывает пометки с выступления, пока исполнительный директор уходит со сцены. «Мы все разные, но мы смотрим в одном направлении. Мы вместе». Это действительно впечатляющие слова. Многие из вас на этом моменте закивали, когда исполнительный директор садится на свое место. Давайте еще раз отблагодарим директора аплодисментами за такое замечательное выступление. Мероприятие пройдет гладко, если вы будете слушать и записывать. Такие сотрудники получают повышение в том же году. Когда вы слушаете и записываете важные моменты лекции, это помогает погружаться в повествование. Я люблю слушать выступления писателей. Я часто беру с собой дневник, чтобы записать интересные истории и инсайты. Читать книги хорошо, но слушать писателя вживую еще лучше. Когда вы попутно делаете заметки, слова отпечатываются в вашей памяти. Вы многое осознаете. Даже если я засыпаю, мне удается взбодриться, когда я слушаю и записываю. Только воздержитесь от просьб повторить, если вы не расслышали, пока фиксировали сказанное прежде. Если вы печатаете на смартфоне, удостоверьтесь, что уделяете спикеру достаточно внимания. Если долго смотреть в телефон, окружающие могут подумать, что вы переписываетесь с кем-то или просто сидите в интернете. Сделайте заметку, а затем поднимите взгляд на лектора. С другой стороны, многие люди записывают встречу на диктофон, однако я все же рекомендую остановиться на письменных заметках. Услышанные сообщения, которые несут в себе какую-то мысль, каждый раз воспринимаются по-разному. Так же бывает, если читать одну и ту же книгу в разное время. Записывая, можно улучшить концентрацию. В новостях ведущие часто появляются с ручкой в руках. Это вызывает доверие у зрителей. Когда я работала телеведущей, я обводила важные слова в текстах, которые мне предстояло зачитать, или по ходу отмечала те, что уже были озвучены. Этот метод помогал мне не теряться. Если вы нервничаете, выступая на встрече, попробуйте взять в руки ручку и писать, пока рассказываете. Это снимает напряжение, позволяя сосредоточиться и не думать о том, как вы выглядите. Этот метод полезен на любых официальных мероприятиях, даже если они проходят в ресторанах и кафе. Момент, когда вы прикасаетесь к ручке, становится сигналом. То, что я говорю с этого момента, важно. И собеседник концентрируется. Во время обеда с руководителями глава Amazon Джефф Безос объяснил структуру эффективного цикла, который он планировал использовать, рисунками на салфетке. Схемы были достаточно просты, поэтому сотрудники сразу все поняли. Записи во время выступления могут помочь слушателю в понимании темы. Это помогает упростить и упорядочить сказанное так, чтобы аудитория это запомнила. Но нужно быть осторожным, чтобы не перейти на каракули во время рассказа. Берите ручку с блокнотом и на свои презентации. Так вы сможете успешно ответить даже на неожиданные вопросы. Во время выступления необходимо держать в руках переключатель слайдов или жестикулировать, поэтому оставьте блокнот с ручкой на столе. Вы будете делать записи во время вопросов после презентации. Люди спрашивают о том, что приходит в голову, не всегда систематизируя поток информации. Вдобавок, некоторые говорят слишком долго. Записывая основные моменты, вы всегда сможете дать слушателю тот ответ, которого он или она хочет. Главное, если слушать и записывать. Первое. Развивается навык слушания. Второе. Можно лучше вникнуть в повествование. Третье. Собеседник будет вам доверять. Четвертое. Вы начнете говорить спокойно и упорядоченно. Подсказка. Как слушать с блокнотом и ручкой? Первое. Используйте не бумагу для заметок, а блокнот. Второе. Приготовьте письменные принадлежности до начала встречи. Третье. Записывайте важные слова и информацию. Четвертое. Пишите аккуратно, чтобы это можно было прочесть позже. То, чего не хочется слушать. Уметь общаться очень важно, но вы можете подумать, должен ли я выслушивать то, что не хочу? Секрет в том, что вы можете поддерживать дружеские отношения, направляя разговор в выгодное для вас русло. Давайте посмотрим на следующий диалог. Дядя, ты когда собираешься жениться? Племянник. Рано или поздно женюсь. Дядя, ты должен прикладывать усилия. Племянник. Зачем? Дядя. Социальная жизнь более стабильна, когда ты женат. Племянник. У меня и сейчас все стабильно, дядя. Все под контролем. Дядя убеждает племянника, с которым они долгое время не виделись, поскорее жениться. Это частая картина во время семейных праздников. Старшие родственники спрашивают молодых о планах на будущее. Когда мы были маленькими, нас спрашивали, Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Когда мы ходили в школу, мы слышали, куда ты собираешься поступать. В университете, где ты собираешься работать. На работе, когда свадьба. А после свадьбы, когда планируете детей. И так далее. Слушать это не очень приятно, но из уважения к старшим приходится улыбаться и отвечать. С каждым разом это все неприятнее. Не отвечайте в деталях на просто так заданный вопрос. Причина, по которой нас задевают эти слова, заключается в том, что мы думаем, это моя история. Нас спросили о нашей истории, после чего стали придираться. Конечно, это испортит нам настроение. Но на самом деле дядю не так уж интересует будущее племянника. Он просто хочет с ним пообщаться и не знает, о чем говорить с кем-то, кого видит раз в год. Поэтому он, на правах взрослого, спрашивает о планах на будущее. Если бы племянник правда был ему интересен, он уже знал бы о его мыслях. А будь вопрос искренним, он не стал бы придираться. Вопросы такого типа, которые мы слышали до сих пор и еще услышим в будущем, задаются просто, чтобы что-то сказать. Давайте не будем вкладывать в ответ на них свою историю. Тогда не придется слушать поучения. Нет необходимости рассказывать о своих неопределенных планах на будущее, которое заставляет нас тревожиться и переживать. Не нужно объяснять другим, кто мы такие, чтобы быть понятыми. Лучше интерпретировать это как, например, «дядя хочет со мной поговорить» или «мой дядя таким образом общается». Тогда вам станет легче. Боб Проктор в своей книге «Секрет привлечения денег» написал так. «У нас есть выбор — реагировать или отвечать. Если мы просто реагируем, то передаем право выбора обстоятельству или другому человеку. Например, если я злюсь на чьи-то слова, то я отдаю свое право выбора автору этих слов. Это тоже, что позволить себя разозлить, забыться и поддаться влиянию подсознания». Ответ — это другое. Если кто-то говорит то, что меня злит, я смотрю по сторонам и думаю, «Интересно, почему он так сказал? Ведь это неправда. Я вообще-то крутой, поэтому мне не стоит принимать это на свой счет». Если мы вернемся к ситуации, то племянник разозлился, когда дядя спросил его о планах на женитьбу. Племянник отреагировал и таким образом отдал разговор в руки дяди. Как от третьего лица. На то, чего слушать не хочется, лучше отвечать, а не реагировать. Есть способ общения от третьего лица. Это значит считать историю чужой, а не своей. Так, объектом истории является кто-то другой, а разговор — это способ помочь ему сообща. Дядя, ты когда собираешься жениться? Племянник, как будто про другого человека. Вот и я говорю, когда уже? Дядя, а мне откуда знать? Постараться надо. Племянник, будто бы в поисках способа помочь человеку. И что же делать? А ты бы как поступил? Дядя. В твоём-то возрасте? Да у меня отбоя от девчонок не было. Никаких усилий не требовалось. Племянник. Ого, реально? Насколько же ты был популярен? Разве тётя не твоя первая любовь? Тётя! Если вы не будете воспринимать историю как свою, вы сможете в хорошем настроении обсудить эту тему с другим человеком. Моя любимая фраза «вот и я говорю». Вот восклицание, которое используется для выражения согласия с тем, что говорит другой человек. Когда кто-то из старших родственников выражает свое беспокойство, я произношу «вот», чтобы показать свое согласие. Стоит только сказать это, и вы отделитесь от объекта, упомянутого в разговоре. Вот. Интересно, как будет? Мне тоже очень любопытно. Вот и я говорю. Подождем, увидим. Потом вы можете задать вопрос, чтобы найти решение, будто для третьего лица. И когда вы спросите об этом собеседника, он почувствует удовлетворение, восприняв это как просьбу о совете. Дядя, где ты собираешься работать? Племянник, вот и я думаю, где было бы лучше? Дядя, Когда детей планируешь?» «Племянник». «Вот и я говорю. Когда уже?» «Дядя». «Бизнес хорошо идет. «Племянник». «Вот да, как лучше сделать?» «Дядя». «Какие планы на будущее?» «Племянник». «Вот да, о чем следует подумать?» «Затем спросите человека, как бы он поступил на вашем месте. Разговоры о будущем ограничены, потому что никто не знает, что будет завтра. Послушав человека некоторое время, сместите фокус с будущего на прошлое. Задайте такой вопрос, чтобы собеседник смог рассказать о себе. «А ты, дядя, как тогда?» «Дядя, о чем ты думал, когда принял решение жениться?» «Дядя, а что ты считал самым важным при трудоустройстве?» «Что ты чувствовал, когда узнал, что у тебя будет ребенок?» «Дядя, а ты в 20 лет о чем в основном думал?» Главное, отвечайте с точки зрения третьего лица. Первое. Не воспринимайте обсуждаемую историю как свою. Второе. Думайте о чужих словах не как о ворчании, а как о неумелом выражении интереса. Третье. Задавайте вопросы, чтобы вместе найти решение проблемы. Четвертое. Смещайте тему с будущего на прошлое. Подсказка. В разговоре со старшим родственником. Первое. Используйте формулу «вот и я говорю». Второе. Воспринимайте чужие слова как неумелое выражение интереса. Третье. Спрашивайте, как лучше поступить. Четвертое. Смещайте акцент на прошлое. Что делал ты? Попросите вас выслушать. Как я уже говорила, мои родители многоречивы. Однажды я разозлилась на мать из-за того, что она меня не слушала. «Мать, я вчера купила сладкую картошку. Ее привезли из Канвандо. Она замечательная, очень вкусная». Канвандо — провинция в Южной Корее. Я. «Мам, да какая картошка? Мне тяжело». «Мать, поняла. Расскажи, пока будешь есть». Я. «Не хочу. Я не в настроении. Можно я не буду есть этот картофель?» «Мать». «Да ладно, это очень вкусный картофель, только попробуй!» «Я...» «Ох, с тобой невозможно говорить!» Этот сладкий картофель как будто застрял у меня в горле. Мне нравится слушать, но иногда мне тоже хочется что-то сказать. Я тоже человек. Когда мне особенно тяжело, когда я устаю или о чем-то волнуюсь, мне нужен кто-то, кто сможет меня выслушать. Чем ближе ваши отношения с членами семьи, родителями, партнером или друзьями, тем больше вы хотите с ними поделиться, положиться на них. Даже те, кто любит внимать словам других людей, не могут делать это все время. Если вы не выговариваетесь, стресс копится, и у вас уже не остается сил на других людей. Давайте будем просить нас выслушать. Чем больше вы вникаете в чужие истории в повседневной жизни, тем больше вам это нужно. Это связано с тем, как вас воспринимают окружающие. Сдержанные и тихие люди не выражают особых эмоций. Если я счастлива, то не прыгаю до небес, а если мне тяжело, я не считаю, что у меня рушится весь мир. Эмоциональные взлеты и падения невелики, а значит, не так заметны внешне. Разве что я веду себя еще тише, чем обычно. Такие тонкие изменения заметит не каждый. Вы можете возмутиться. Мне действительно нужно говорить об этом. Но мы так давно знаем друг друга. Не ждите от людей, что вас поймут. Не расстраивайтесь, если они не знают, что вы чувствуете. Конечно, обо всем нужно говорить. Скажите близкому, что он дорогой для вас человек, и вы хотите, чтобы он вас выслушал. Попросите дать совет после вашего рассказа. Так человек почувствует себя ответственным. Таким же образом я обратилась к своей матери. «Мама, послушай, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты мне помогла. Мне нужно сделать важный выбор, но есть несколько вариантов, поэтому я переживаю. Выслушай до конца и скажи, что думаешь». Моя мать так любит разговаривать, что если она молчит, значит, либо спит, либо ест. Но после такой моей просьбы она всегда внимательно слушает. Несмотря на то, что обычно сам рассказчик знает правильный ответ, иногда ему нужен кто-то близкий, кому можно довериться. Ваш любимый человек будет счастлив вам помочь. Поэтому давайте просить и разговаривать. Главное, как попросить, чтобы вас выслушали? Первое. Попросите послушать вашу историю. Второе. Скажите, что человек для вас важен. Третье. Поставьте задачу дослушать до конца и потом поделиться своими мыслями. Четвертое. Говорите искренне и убедительно. Подсказка. Что сказать человеку, с которым вы хотели бы поделиться? Первое. Послушай меня, пожалуйста. Второе. Ты мне очень дорог. Хочу узнать твое мнение. Третье. Выслушай и поделись своими мыслями. Четвертое. Я переживаю, потому что... Донести свои истинные чувства проще, чем вы думаете. Искренние слова способны тронуть сердце собеседника. Облегчим бремя наших сердец и будем жить с любовью друг к другу.